Размышления прервали чьи-то хлопки. Артур взглянула в сторону и осознала, что хлопает скатах. Та самая скатах, к которой довольно активно клеился Матэ на протяжении уже двух выступлений. Неужели ей настолько понравился новый номер, что ее концовка не окончилась новой потасовкой? «Вы хорошо постарались, молодцы», — довольно сдержанно прокомментировала королева страны теней. «Ну и сколько ты там поставишь баллов?» — весело спросил Тиккири, явно недовольный емкой похвалой. «5», — недолго думая, — ответила она. «Из 5», — сделал очень важное уточнение парень. «Из 10», — скатах деловито закинула ногу на ногу и, о боже мой, ехидно облокотила голову об руку. «Нифингли». Ни с того, ни с сего взорвался гневной тирадой один из призраков. Нижидая ваминьо удуанулима, нижигигаи сиде биази. От такого поворота события офигел даже Матэ. Буксиан кьин ляню и убизуи, внезапно скатах строго ответила духу на его же родном языке. Вот от такого пришли в шоке вообще все, даже призраки. Неупокоенные стояли, как истуканы, глупо хлопая ресницами, совсем как раньше, когда кто-то их сильно удивлял. А удивиться было чему? Ведь, оказывается, скатах знает их язык. Воспользовавшись всеобщим замешательством и долгожданной тишиной, девушка взяла ложку и принялась есть уже остывший суп. Она пока еще не до конца привыкла к вечному шуму в замке. «Садись есть, шут», — уже более спокойно произнесла ведьма. Еда почти остыла, спустя мгновение она добавила. И я пошутила. Вот так скатах так и не сказала, насколько баллов она оценила представление идеального воина. А Артур? Артуру стало грустно от того, что она не смогла с самого начала четко выразить свое мнение. Сейчас, что бы она ни сказала, ее ответ будет отягощен уже высказанными мнением королевы страны теней, которая как раз взглянула на ребенка. Скатах видит все. Примечание к части. Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, прода позволит мне поделиться с вами праздничным настроением Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboeknetoutchors 2682348. Пубертат. Невысокий мальчишка одиноко шел по отчужденным каменным коридорам. Стены окружали ребенка практически со всех сторон, пытаясь выяснить, кто же на самом деле смеет бродить по никому не нужному и всеми забытому замку. Она мальчик или он девочка? Как ни посмотри, но ребенок слишком смазлив и мил для обычного мальчика. Хотя, если вспомнить его благородное, поистине королевское происхождение, то подобный вид можно объяснить голубой кровью. Мол, этот мальчик настолько красив, что похож на девочку. И это даже не оскорбление, а хороший комплимент. Дворяне должны быть ухоженными и красивыми, так что Артуру повезло родиться миленьким ребенком. Но Артур не просто миленькая маленькая мальчик, но также умная. Говорят, встречают по одежке, провожают по уму, поэтому чтобы соответствовать всем критериям высшего общества, он просто обязан много учиться, много зубрить, много повторять и много читать. Читать, читать и читать, учить, учить и учить, повторять, повторять и повторять. С Мерлином мальчишка занималась этим ночью, позволяя телу отдохнуть. Сейчас же он зубрит целыми днями и отдыхает ночью. Есть разница в подходе обучения, конечно. Скатах не Мерлин, однако если абстрагироваться от нового подхода и материала, то Артур явно стал уставать меньше. Нагрузка многократно уменьшилась. В Британии он учился ночью и тренировался утром и днем. Здесь обучение проходит исключительно по утрам. Ночь и поздний вечер, исключительно ее время, в которое он может либо поспать, либо позаниматься уроками самостоятельно. Даже сейчас Пендрагон старательно повторяла вчерашний материал, который одновременно быстро и доходчиво объяснила новая учительница. На ходу старательная ученик вчитывалась в рукописи. Губки шевелились, проговаривая практически неслышимые слова. Глаза запоминали вид рун, чтобы затем зарисовать их под диктовку на пергамент. Когда боевые тренировки полагаются больше на тело, магия делает ставку на ум. Необходимо посвятить многие часы зубрежке, чтобы стать архимагом. Совершенный воин же налегал бы на физические тренировки. Тот же Мерлин выглядит щуплым на фоне Матэ, а скатах, как писаной красавице, не нужно наращивать мышечную массу. Артур остановилась и уткнулась лицом в рукопись. Сложилось так, что они живут вместе уже не один год и Артур не раз видела своего первого рыцаря практически полностью голым, особенно когда он плескался на речке. Еще в те времена это казалось, мягко говоря, смущающим, но сейчас Артур не просто смутилась. Она заробела и в прямом смысле этого слова раскраснелась. Тело обдало жаром, пока сердце, как бешеное, гоняло разгоряченную кровь по всему организму. И что главное, теперь образ накачанного, рельефного тела Матеани выходит из головы. Если раньше мальчишка быстро забывал о подобном конфузе, то теперь, о, теперь Артур не может взять себя в руки и успокоиться. Что с ней творится? Почему Матеани выходит из головы? Точнее, почему Матеа без верхней одежды не выходит у нее из головы? Это все из-за его танцев? Неужели танцы первого рыцаря в конец доведут маленького короля до посинения? Пендрагон шумно вдохнула, принюхиваясь к ветхим листам, которые пахли не так уж и вкусно, после чего буквально насильно заставила себя выглянуть из-под рукописи, подумать о чем-нибудь другом и протяженно выдохнуть. Наверняка, план бы сработал, вот только раскрасневшийся мальчишка заметила идущего в ее сторону ту самую проблему, которую все никак не решится. Что за проблема? Разумеется, Матеатиккири, идеальный воин. Глаза заметно округлились, а взгляд быстро стрельнул в сторону. Покуда из головы не выходят странные мысли, которые уже начали покрываться налетом непристойности, ни в коем разе не присущей такому замечательному ребеночку. Или Артур уже не ребенок, вопрос этот сложный. В любом случае, Артур просто не могла спокойно взглянуть на Матеа и уйти тоже не может, потому что это смотрелось бы довольно странно со стороны, а обижать важного для себя человека маленький король больше не намерена. Вот так ей пришлось остаться стоять на месте и боковым зрением наблюдать за приближающимся к ней Матеа, всегда улыбающимся Матеа, чье настроение заряжало мальчика не бодростью, а еще большим смущением. С другой стороны, Артур рада, что он улыбается. Говорят, что улыбки на миллион не существует, но лично для нее улыбка первого рыцаря сравни цене всей ее родины. В груди защемило, губы пересохли, руки сами собой сильнее обняли учебные материалы и прижали их к груди. Матеа неумолимо приближался к ребенку, чье сердце билось в такт его быстрому шагу. Наверное, Артур не отступила еще и потому, что на самом деле желает встретиться с ним. В последнее время они практически перестали проводить вместе время, так что это хорошая возможность поговорить хотя бы чуть-чуть. И вот он подошел. Детские губы дрогнули в полуулыбке, которую натянули смущение, робость, радость и неловкость. Ей действительно неловко стоять вот так перед ним, покуда в голове находится образ парня голышом. Дабы не выдать свои низменные и грязные мысли, он отвернула голову в сторону, чтобы полностью не видеть первого рыцаря. А сердце? Сердце затаилось, словно бы совсем перестало биться. Либо же оно бьется настолько быстро, что Артур этого не замечает. Че такое, мой миленький трап? Артур готова была закричать то ли смущенное, то ли писклявое «а-а-а-а». Снова и снова, раз за разом он называет ее своим миленьким трапом. Мало того, что Пендрагон так до конца и не поняла, что значит трап, зато мальчишка точно знает значение слов «мой» и «миленький». Раньше обращение Матеа тоже было мало того, что диким, так еще и смущающим. Со временем он привыкла к подобному, ведь по сути идеальный воин обращался так к ней исключительно наедине, практически всегда. Однако почему сейчас Артуру хочется уткнуться лбом в пол и просто провалиться сквозь землю? От стыда ли за первого рыцаря? Нет, от собственного стеснения. «Ты весь какой-то красный», — голос Тиккирия звучал очень обеспокоенным. Артур ничего не ответила. Точнее, он не успел толком вымолвить хоть какой-то ответ, который точно бы звучал сродни оправданию, как Матеа положил ему руку на лоб. Такое тоже бывало раньше не раз, и Пендрагон также смущалась, но сейчас мальчишка просто оцепенел. Тело словно бы поразило молния, отчего по коже пробежали крупные мурашки. Артур тяжело задышала, ощущая собственное горячее дыхание практически пламенного дракона, не понимая, что делать. Где найти ответ? Ребенок инстинктивно наклонил голову вперед, тем самым полностью отвечая на прикосновение парня. Новые, непонятные для него чувства взяли над ней верх, покуда маленький король пребывала в крайней степени растерянности. Рука первого рыцаря смотрелась огромной на фоне детского лба. Красная, практически алая, мальчик подалась еще ближе к Матеа в попытке прочувствовать лбом всю его теплую, большую и мягкую ладонь. Кажется, что Артур жаждет его прикосновения, однако ведомое чувствами он не понимала, почему жаждет этого. Ну, температуры вроде нет, пришел к профессиональному диагнозу Тиккири. Матеа убрал руку. Артур подсознательно сделала полшага вперед, пытаясь удержать на себе прикосновение первого рыцаря. Впрочем, Когда на лбу осталось лишь остаточное ощущение тепла, мальчишка крепко поджала губы и в страхе разинула глаза. Что только что произошло, он в какой-то степени отдавал себе отчет в действиях, однако будто бы не контролировала себя. Подобное поведение от самой себя, как минимум, ставит неопытного в социальном плане ребенка, или уже подростка, в тупик. И почему? Почему Артур хочет, чтобы Матео снова померил ей температуру именно так? Куда идем? Не заметив внутренних метаний подопечного, хмыкнул он. В библиотеку, не ответила, а промямлила Артур. У меня сейчас начинается урок со скатах. К концу предложения мальчишка пыталась сделать вид, что все хорошо, но вышло у нее это неумело. Можешь расслабить свои булочки, по-простецки махнул рукой идеальный воин, пока стоящий рядом с ним Пендрагон решила не вдаваться в подробности этих самых булочек. Я сказал ей, что сегодня я тебя треню. Для наглядности идеальный воин ударил себя в грудь. У нас будет тренировка. Взволнованный вопрос вырвался из детских уст. Странные чувства и стыд от собственных мыслей отошли на второй план. Радость наконец провести с ним время затуманили нелепые мысли. Некогда поджатые губки растянулись в улыбке, сравнимой с улыбкой первого рыцаря. Артур не удержалась и таки посмотрела на Матео. Его красивая, яркая улыбка делала симпатичное лицо еще светлее и краше. Казалось, зеленые глаза горят стихийным пламенем необузданной энергии молодости и всепоглощающего оптимизма. Такой красивый, сильный и высокий. Артур опустила голову вниз. Сердце снова защемило, по груди прошлась легкая щекотка. Что это за чувство? Почему сердце вновь забилось чаще? Из-за него или из-за нее? Но тогда что изменилось в нем, или же что изменилось в ней? Да, скорее всего, дело именно в ней. В этот момент она вспомнила самые подходящие слова скатах. На моих глазах выросло много детей. В твоем возрасте они становились непослушными и упрямыми. Их эго бьет ключом из юных тел, а неокрепший ум не может сдержать дух молодости. Похоже, скатах в курсе, что происходит с ее ученицей. Однако стоит ли поговорить об этом с ней? Почему-то Артуру не хотелось говорить со скатах на данную тему, потому что данная тема очень личная. С другой стороны, без посторонней помощи Артур попросту не решит эту проблему. Матео говорить об этом явно не стоит, а ответ Севили может свернуть на другую дорогу, ведущую к Аллаху. Вот и остается только скатах. Впрочем, маленький король не торопится в полной мере открываться той. Единственные люди, которым он всецело доверяет, это отец и сестра, потому что они семья, Эктор и Матео, потому что они по сути вырастили ее, и, может быть, Мерлин. С Севилей и скатах они провели вместе слишком мало времени, чтобы делиться с ними чем-то сокровенным. Однако Эктор и семья далеко, а Матео, Матео такой Матео. Да не переживай ты, Матео по-своему понял затянувшееся молчание, скатах тоже понимает, что тебе нужны боевые тренировки. Я с ней уже обо всем побазарил. Он приобнял Артура за плечо и потащил за собой в неизведанное. Давненько мы с тобой не проводили вместе время. Да, смущенно улыбнулась Пендрагон. Как бы то ни было, мальчишка подумает об этом в следующий раз. Вот так, хлопнул в ладоши парень. Боже, как ты хорош. Артур мягко приземлилась на ноги, провела резкий горизонтальный удар, рассекая воздух под четко слышимый звук вжух. Каменное, сосредоточенное личико дрогнуло из-за комментариев учителя. Поистине Пендрагон только что совершила грамотный пируэт в прыжке и довершила технику не менее хорошим рассекающим ударом. Едва ли британские рыцари учат подобные техники, но раз сам идеальный воин настаивает на эффективности приема, то, значит, так оно и есть. Забавно, что эта техника направлена на убийство копейщика, нацелившегося на твои ноги. А кто у нас в замке копейщик? Разумеется, скатах. Все тренировки можно легко счесть за оскорбление или жест недоверия к хозяйке замка. Хотя, зная простой нрав Матео, он, скорее всего, об этом не подумал. Такой уж он человек. От начала и до конца воин обязан быть сосредоточенным. Только когда окончится бой, он может позволить себе стать обычным человеком. Поэтому Артур вышла из боевой стойки и только после этого дала волю чувствам и улыбнулась. Ох уж этот Матео, который говорит все, что думает. Так и сейчас он не сдержался и выкрикнул вполне себе заслуженную похвалу. Подле него Артур старается выкладываться больше обычного. Нет, на уроках у Севилии и скатах он также старается, но именно с Матео Пендрагон чувствует, что способна выложиться на все 200%. И, черт возьми, Пендрагон хочет, чтобы он его хвалил. Не знаю, кто твой учитель, но он просто чертов гений. Ахаха, несмотря на несерьезность характера, Мате также присуще чувство юмора. Мате. Артур не могла убрать с лица улыбку. Рядом с ним все становится значительно легче. В такие моменты тревожные мысли уходят на второй план. Возможно, Артура легко рассмешить. Однако обычно настроение ей поднимает именно Мате. Севилья и уж тем более скатах слишком строги для этого. Именно чувство юмора и простой характер кардинально отличает его от скрытного убийцы королевы страны теней. Тем не менее его подход к обучению также можно назвать эффективным, ведь мальчик чувствует, как становится сильнее. Возможно, он уже на том уровне, чтобы одолеть Магравейна. Мы уже почти заканчиваем, но давай кое-что закрепим. Копейщикам намного легче ударить тебя по ноге, чем мечнику. Ученик внимательно слушала учителя, который решил обойти ее и встать к ней со спины. Если ты без щита, то копейщик будет давить на тебя, а затем присел и прильнул грудью к его спине. По телу ребенка аж пробежали мурашки, а уши тут же покраснели. У него преимущество в длине оружия. Так просто тебе к нему не подойти, после чего и вовсе взял детские руки с мечом в свои, практически полностью обнимая ребенка. Тебе придется нелегко. Придется тщательно защищаться или полагаться на доспехи, лишь для того, чтобы начать прикрываться от невидимых уколов копья. Мате пытается наглядно показать, как противостоять копейщику без щита, чтобы затем самому взять копье и устроить более тщательную отработку обороны. Сейчас же хватит обычного боя с тенью, а Артур, ах-ха-ха, горячо вздохнула она, когда по телу вслед за мурашками пробежала дрожь. Артур чувствует его теплые руки на своих руках, он ощущает его грудь своей спиной, его дыхание щекочет его красные уши, пока внизу, ниже живота, начало немного покалывать. Ноги стали ватными, голова потяжелела, а грудь готова была взорваться от переполняющих чувств и желания. Желание чего? Мальчик остолбенела с большими от шока глазами, когда поняла, что ей стало очень тесно там, внизу, в штанах. Такое обычно происходило, когда он хотела в туалет и долго терпела, но сейчас Артур не хочет в туалет. Нет, Артур желает чего-то другого. Эй, все норм? Матео наконец заметил, что с его ученицей под прикрытием что-то не так. Крепко-накрепко стиснув зубы, Артур грубо вырвалась из рук первого рыцаря и выбежала из просторного тренировочного зала, куда ее примерно часа два назад привел первый рыцарь. Обескураженный идеальный воин не просто не успел поймать беглянку, он даже не подумал о том, чтобы схватить ее. Так парень и остался сидеть на кортах, не понимая, что же он сделал не так. Только и мог, что обескураженно протянуть парень. Артур бежала. Он бежала так, будто позади его преследовал ужасающий монстр. Он бежала куда-то вперед, изредка поворачивая на перекрестках. Напряжение внизу спало, как и жар отхлынул от детского лица. Что это было? Почему он вдруг сбежала? И почему вдруг стало так тесно в штанах? Только от одной мысли об этом на глазах подступили слезы, словно она совершила земной смертельный грех, от которого не отмыться. Ему стало противно от самой себя, от того, что сделал его собственный организм. Тело как будто начало жить собственной жизнью, полностью предав хозяйку. Пендрагон остановилась и посмотрела на свои руки, оглядела себя, свою одежду, после чего детское личико исказилось в отвращении. Говорят, что невежество губительнее всякого яда. Так и сейчас Артур, которая понятия не имеет, что с ней происходит, до хруста костей сжала пальцы в кулак. Ногти впились в давно огрубевшую от тяжких тренировок с идеальным воином ладони, намереваясь в любой момент пробить кожу и добраться до мяса. Омерзение к самой себе, непринятие предательства тела, Артур готова в любой момент посадить семя ненависти к самой себе. То, что с ней произошло, опорочило доброе имя Мате. Поэтому слезы полились с удвоенной силой, а из-под пальцев, сжатых в кулак, потекли первые ручейки крови. В чем дело? Мальчишка вздрогнула, когда позади послышался спокойный, но в то же время строгий голос. Плакать в коридоре и ранить саму себя, разве это достойно будущей королевы? Артурия, Пендрагон обернулась и увидела стоящее перед ней воплощение самого понятия красоты. Девушка внеземной красоты красными, чарующими глазами глядела на зареванного ребенка. Женский взор пробивал Артурию насквозь. Кажется, она уже поняла, что произошло, благодаря одному лишь взгляду. Яркий пример неприступной красавицы, которую не заполучили даже сами боги, мудрейшая и умнейшая представительница человеческого рода, хоть она уже давно перестала быть человеком внутри, королева земли теней скатах собственной персоной. Поговорим, скатах мельком взглянула на окровавленные руки Артура, в библиотеке. Следуй за мной, Артурия. С королевским видом ведьма прошла мимо мальчика, оставляя за собой невидимый след приятного аромата длинных волос и стройного, сексуального тела. Артур зажмурила глаза в попытке остановить слезы, после чего последовала за наставницей. В любой момент времени Скатах не стесняется напоминать ей его настоящее имя, отчего на сердце ребенку становилось еще больнее. Артур и без того запуталась в себе, так Скатах продолжает напоминать ему о том, чего не должно было произойти, а произошло то, что он родилась девочкой, а девочка не может стать совершенным королем Британии, как того желают отец и Мерлин. Но только она, только Скатах сейчас может помочь ей, поэтому, преодолевая свою гордость, Артур последовала за ней, в первую очередь не из-за себя, но из-за Мата. Пендрагон более не может позволить своему телу очернить его доброе имя и светлую улыбку. Примечание к части. Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, Прада позволит мне поделиться с вами праздничным настроением. Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboek.net/outhorse2682348. Она или он? Садись. Скатах махнула рукой в сторону стола. Артур апатично отодвинула стул и села на предложенное место. Их окружали шкафы и стеллажи с книгами «Бесконечных край». Казалось, они вмиг очутились в мире рукописей и трактатов. Шкафы исполинских размеров уходили высоко вверх, стремясь достать до потолка. Многочисленные небольшие столы, похожие на тот, за которым сидит Артур, так и приглашали путников отдохнуть после долгой дороги и прочитать интересную книгу. Быть может, это такая хитрая ловушка, ведь увлечься интересной историей так легко, что моргнуть не успеешь, как пролетят года. Жадные до знания ученые с удовольствием расстались бы с жизнями, лишь бы добраться сюда, прикоснуться к бессмертной коллекции знаний, собираемой хоть и всеми забытой, но некогда великой персоной, чье одно лишь имя могло навести шороху на том же Олимпе. Библиотека королевы Страны Теней поистине сокровищница мудрости, способная перевернуть привычный мир с ног на голову. Возможно, тут хранятся координаты того самого Авалона и даже затерянного города Атлантиды. Но все эти тайны, скрытые в страницах книг, рукописей и трактатов, сейчас ее интересовали меньше всего. Пендрагон с видом приговоренного к смерти заключенного взглянула на свои окровавленные ладони, в которых виднелись следы от ногтей. К счастью, раны были неглубокие, поэтому они легко затянутся сами собой через несколько дней. Мальчик чувствовала усталость. Красные глаза смыкались под вес тяжелых век. Ее клонило в сон, потому что он хотел забыться хотя бы на пару часов, абстрагироваться от того, что произошло совсем недавно, от того, за что ей до сих пор стыдно. Как теперь Артур вообще посмотрит в глаза Мата? Ведь произошедшее можно приравнять к первородному греху. Мальчик не может вот так реагировать на взрослого парня. Желание захватило все его тело, весь его ум, и только остатки здравого смысла дали ему сил сбежать из тренировочного зала. Подозреваю, это связано с твоим шутом. Скатах оглушающе хлопнула книгами по столу, отчего ушедший в себя ребенок напугалась до чертиков. Вот как нужно привлекать чужое внимание. Артур мрачно взглянула на учителя. Та, совершенно не замечая угрожающих очей, спокойно села за стол с противоположной стороны и, как ни в чем не бывало, открыла перед собой принесенные книги. Для Скатах враждебная моська ребенка сравнима с тявканьем новорожденного щенка. Она скорее не проигнорировала сей жест, а просто не заметила. В свое время ведьме угрожали сами боги, и где теперь они, а где она? Что же не понравилось самой Артуру в предположении девушки? Честно говоря, ее уже начинает раздражать, что Скатах настолько пренебрежительно относится к Мате, называя того шутом. Да, Мате заслужил это сам хотя бы своими безумными танцами и постоянными драками с хозяйкой замка, но, черт возьми, это ее первый рыцарь. Тот рыцарь, в чьей преданности он абсолютно уверен. Пожалуйста, не называйте его так, тяжко вздохнула Артур, прекрасно понимая, что авторитетом Скатах никак не задавить. Хаен, как-то странно хмыкнула она, то ли от радости, что маленький король наконец отреагировала на нелицеприятное обращение к своему опекуну, то ли от пренебрежения к мнению ребенка. Я не желаю оскорбить его. Дело не в нем, а во мне, мальчик вопросительно выгнула бровь. На что это она тут намекает? Но что самое интересное, ведьма так и не оторвалась от книг. В любом случае, я рада, что ты наконец соизволила сделать мне замечание. Не каждый подданный достоин милости властителя, но если властитель не способен защитить близкого человека, то тогда какой из него король?» Она наконец оторвалась от книг и взглянула на мальчика цепким взглядом. «Или королева?» Артур опустила голову и стыдливо поджала губы. «Все сложно, все слишком сложно, чтобы просто злиться, гневаться или стыдиться. Все слишком сложно, чтобы попусту отрицать слова ведьмы. Нет никакого смысла отпираться, ведь она уже все прекрасно знает. Знает с той поры, как впервые увидела их, и она не раз макала ребенка лицом в неудобную правду. Получается, сейчас прекрасная возможность, чтобы расставить все точки над «и». Я не могу быть королевой, только королем». Пендрагон подняла глаза на скатах, в которых та увидела измученный взор потухших очей. Глаза, зеркало души, и скатах склонны верить древнему, как мир, поверью. Глаза всегда покажут истинные намерения человека, будь то лесть с желанием наживы, или же страх, злость и обида. Если научиться правильно смотреть в глаза собеседнику, тогда он окажется открытой книгой, которую легко прочитать. Вот и сейчас Скатах увидела огромную усталость в ее глазах и вымученность. Маленький ребенок несет будущее своей страны буквально на плечах, а взрослые столь эгоистично пользуются ею в своих личных целях или, может быть, целях страны. Артурия, не глупая девочка, поэтому понимает, сколь много ответственности взгромоздили на ее маленькую, хрупкую шею, но она слишком наивна, чтобы не видеть за этим подлый расчет. Британией может править только мужчина, но не женщина, краеугольный камень многих психологических проблем девочки, которая пытается быть мальчиком. Поэтому тебя превратили в мальчика, да, вы правы, бессильно улыбнулась Артурия. Я должен был, должна была родиться мальчиком. Тогда бы ничего этого не было бы, тогда бы Артурия не запятнала честь своего первого рыцаря, тогда все было бы намного легче, и не пришлось бы врать близкому человеку. Ах, если бы она родилась мальчиком, ах, если бы только она родилась мальчиком. Интересно, что же было бы тогда? Иногда она слишком часто задается данным вопросом, настолько часто, что не может нормально заснуть. Ты родилась девочкой и должна быть благодарна этому. Устои твоей страны слишком устарели. За свою жизнь я повстречала тысячи выдающихся женщин, которые ничуть не уступали мужчинам, а иногда превосходили их. В словах Скатах не слышалось отвращения к мужчинам. Если в тебе видят короля, так стань им по-своему, или же ты обрекаешь себя на вечные страдания во лжи. Ложь, путь в никуда. В конце концов ты останешься одна у разбитого корыта. Чем дольше длится твоя ложь, тем сильнее ты ранишь любимых людей, когда раскроется правда. А правда рано или поздно выплывет наружу. Поверь мне, никакая ложь не длится вечно, она говорила спокойно, практически материнским тоном. То, что тебя превратили в мальчика, это настоящая трагедия. И что я должен, по-вашему, сделать? А вот в голосе Артурии слышались нотки истерики. Раскрыть правду, подвести отца и родину. Но на самом деле это был страх. Она боится правды, она боится собственного я, самой себя, той, коей она родилась. Дворец видит в ней исключительно будущего короля, но никак не девочку или уж тем более ребенка. Однако это лишь половина правды. Также Пендрагон до ужаса боится разочаровать одного единственного человека, идеален, ее первого рыцаря. И оно понятно, ведь она его любит. Любит не как человека, а мужчину. Возможно, детской любовью, которая вскоре забудется, но любовь остается любовь, хоть сама заколдованная девочка этого не понимает. Все старались сделать из нее идеального короля, вот только совсем забыли сначала слепить из нее человека. Даже Матео не заметил проблем подопечной. Впрочем, осуждать его бессмысленно, ведь он также стал жертвой интриг и лжи. Ради своего отца и родины ты готова поставить на себе крест. Правитель всегда должен чем-то жертвовать ради своего народа, но если пожертвуешь всем, то что останется у тебя? Девушка выдержала драматическую паузу. Или от тебя? Ты станешь обычной куклой, управляемой твоим отцом и магом, заколдовавшим тебя. Ты этого хочешь? Пендрагон прикрыла глаза в попытке сдержать вспышку гнева. Это очень щепетильная для нее тема, поэтому неудивительно, что каждое слово задевает струнки ее и без того израненной души. Желает ли она, чтобы ею управляли? Черт возьми, если Британия от этого выиграет, то он согласна на все. Таково ее предназначение, стать тем, кто приведет Британию к светлому будущему, несмотря ни на что. Так говорил Мерлин, того желает ее отец. Цель всей моей жизни сделать Британию снова великой, сурово проговорил Артур. «Я родился для этого, и я стану идеальным королем, чего бы мне это ни стоило», словно мантру произнесла он. «Это действительно твоя цель, или тебе ее кто-то навязал?» Зрила в корень скатах. Триггером для подозрений послужило уверенное высказывание о ее рождении ради этого. Как будто бы ее специально зачали исключительно ради того, чтобы затем превратить в так называемого идеального короля. Видение будущего – неоднозначная вещь, своего рода палка с двумя концами. С одной стороны, оно действительно показывает предначертанное, с другой, картина может быть неясная изначально, или же пророк увидел лишь кусочек того, что должно произойти, точнее то, что он хотел увидеть. Чаще всего подобные видения лишь обрекали людей на несчастье, как, например, Артурию, которой буквально промыли мозги, лишь бы слепить из нее того самого, увиденного где-то во сне идеального короля. Они даже не побоялись превратить девочку в мальчика, поистине прагматичные люди, не щадящие даже детей ради призрачной надежды и амбиций. «Никто мне ничего не навязывал, она сейчас в том возрасте, когда достучаться до детей практически бесполезно. Однако даже у Артурии есть слабость, чем ведьма собирается воспользоваться. Что насчет Мата?» Девочка в шкуре мальчика зыркнула на скатах. «А что с ним?» После чего опустила взгляд обратно на стол. «Ох, как же это глупо. Всем уже и так практически все ясно, но Артур продолжает ломать комедию. Ей все еще до жути стыдно перед ним, а уж говорить о диком конфузе на тренировке выше детских сил. Он попросту растает, превратясь в жижу, прямо тут на стуле. Ну не может Артур поделиться своей проблемой не потому, что не доверяет скатах, а потому, что это самый настоящий позор для любого уважающего себя человека. Сегодня утром твой шут мне все уши прожужжал о том, что хочет провести с тобой время». В сердце ёкнуло, и Пендрагон вновь посмотрела на говорящую теперь уже более мягким взором. «Скажу честно, я была против. Твои магические способности сильно отстают от боевых навыков, учитывая твои амбиции, а вот тут в голосе прозвучал цинизм, должен соблюдаться баланс. Но твой первый рыцарь все никак не унимался и продолжал действовать мне на нервы», театрально вздохнула она, как бы намекая, что сделала ему одолжение. Артур же слабо улыбнулась, ощущая тепло в сердце. «В знак своей признательности за вкусную еду и выступление, я согласилась уступить свое время, и, видимо, зря. По всей видимости, ты постепенно становишься взрослой. Что вы имеете в виду? В твоем возрасте у девочек начинает расти грудь», Пендрагон неловко отвела взгляд. «В этом нет ничего постыдного, такова природа. Но что касается тебя, моя заколдованная принцесса», вот теперь Артур недовольно нахмурилась. «Я подозревала, что заклинание может навредить твоему телу. Одно дело превратить уже сформировавшуюся женщину в мужчину и наоборот, и совсем другое, подрастающего ребенка. Он не учел фактор роста организма, из-за чего случилось то, что случилось. Я полагаю, в женском тоне не хватало лишь ехидства, чтобы добить Артурию. Простыми словами, тебе будет справиться с собой куда сложнее, чем обычному ребенку, и возможны кое-какие осложнения, связанные с заклинанием. Если мы, конечно, не снимем его». Артур ничего не ответила. «А что говорить-то? Честно говоря, он всегда знала, что женщину в первую очередь от мужчины отличает именно грудь. У кого-то она больше, у кого-то меньше, главное, что она есть у всех женщин. Правда, мальчишка никогда не задумывалась о том, когда она начинает расти. Похоже, настал именно тот период, когда девочка превращается в девушку, а мальчик в мужчину, вот только из-за заклятия Мерлина в организме может произойти сбой. Скорее всего, из-за этого произошел тот самый конфуз на тренировке, заставивший ее сбежать из объятий первого рыцаря». Скатах глядела на задумавшуюся девочку и, можно сказать, читала ее мысли. Неужели она действительно думает, что все произошло по вине заклинания или роста организма? Ответ тут куда более простой, чем видится на первый взгляд. Достаточно лишь прошептать одно слово, чтобы увидеть всю картину целиком. Любовь. Да, все из-за любви, как бы странно это ни звучало. Ты его любишь? Три слова буквально пригвоздили Артурию к стулу. Девочка в личине мальчика посмотрела на скатах огромными глазищами. В них читалось абсолютно все. Страх, ужас, непонимание, шок, отрицание и вина. Сердцем-то Артур все понимала, но здравый смысл отказывался принимать реальность. Как мальчик может полюбить парня? Это ведь запретные отношения, которые не просто порицают, это смертное табу. Отношения между мужчинами изначально тупиковые хотя бы потому, что они не могут дать потомство. Оттого осознание ужасающей правды, подобно титаническому молоту, ударило по только формирующемуся мировоззрению. Он стыдливо закрыл лицо руками, пытаясь спрятаться от реальности. Матео, тот Матео, который не просто тренировал ее, он по-настоящему о ней заботился. С самого начала их знакомства идеальный воин видел в ней не просто ученика, а близкого для себя человека, возможно, младшего брата. По крайней мере, так думает сама Пендрагон. И поначалу Артур тоже видела в нем старшего брата и образец для подражания, ведь он не просто воин, а идеальный воин. Но сейчас маленький король наконец понимает, что со временем эти чувства начинали превращаться в нечто большее. Постепенно и практически незаметно, что в итоге привело ко всему этому. Это не просто запретные отношения, это запретная любовь, смертный грех, табу. Тогда почему он плачет? Почему раны на ладонях начало щипать из-за слез? От чего он плачет? От осознания собственной никчемности и грехопадения или от осознания того, что им никогда не быть вместе, королю и первому рыцарю? Подле короля должна быть королева, которая затем даст потомство, чтобы закрепить власть короны. Для общего сведения, прозвучал голос ведьмы, о которой Артур уже благополучно позабыла, варясь в нектаре депрессии. Отношения между мужчинами не так запретны, как ты думаешь. Наверное, ты просто не видела двух влюбленных мужчин на публике, впрочем, он ее не слушала. Нет, это неправильно. Убрав руки от лица, Пендрагон покачала головой. Это неправильно. Этого не должно было случиться. Что мне делать? Что мне теперь делать? Как теперь смотреть ему в глаза? Как тебе тренироваться подле него? Как теперь говорить с ним? Как теперь прикасаться к нему? В одно мгновение весь мир ребенка, уверенно шагающего к подростковому возрасту, перевернулся с ног на голову. Говорят, что любовь – чудесное чувство, тем не менее для некоторых оно может стать самым настоящим проклятием. Любовь может как сблизить людей, так и расколоть их отношения. От последних мыслей Артур полностью в себе замкнулась, превратившись в сидячий овощ, пока по щекам продолжали лить ручейки горьких слез. Взгляд притупился, рисуя лик Матеа, перекошенного в отвращении. Вот он резко взмахивает руками, громко крича на Артура. Вот он проклинает всю его семью до пятого колена. Вот он прожигает мальчика ненавистным взглядом, после чего уходит, чтобы больше никогда не вернуться. А Артур? Артур не могла вымолвить ни слова, съежившись на месте, подобно побитому котеночку. Он стояла, смотрела себе под ноги, и не могла ни ответить, ни остановить первого рыцаря. Ей оставалось лишь стоять в полном одиночестве, давясь сожалением и горькими слезами, тихо-тихо проговаривая: «Прости меня, Артурия». Скатах продолжала проявлять удивительную выдержку, либо же она разучилась по-нормальному разговаривать с детьми за многие века одиночества. Артурия, маленький король, не проявлял видимых признаков жизни, продолжая сидеть на стуле, как истукан. Артурия, ведьма не повышала голос. Нет, ей не нужны настолько дешевые трюки, чтобы заставить кого-то обратить на себя внимание. Пендрагон не просто очнулась, он встрепенулась, а по телу пробежала крупная дрожь. Скатах добавила лишь капельку силы в свой голос, которой хватило, чтобы до чертиков напугать неподготовленного ребенка. Взгляд вновь сфокусировался, однако девочка в шкуре мальчика выглядела хуже сгнившего трупа. Те хотя бы уже отмучились, когда же мучением игрушки в руках взрослых нет конца и края. То, что ты влюбилась в Матеа, это нормально. Поверь мне, я воспитала немало сильных детей, и все они имели склонность привязываться. Это своего рода детская любовь, которая со временем может пройти. Артур внимательно слушала ведьму, цепляясь за ее наставления, как за спасательный круг. Ты можешь хранить свои чувства в секрете, надеясь, что любовь к нему когда-нибудь потухнет. Я, как твой учитель, не советую тебе этого делать. Любовь может сыграть с вами злую шутку. Если случится так, что Матеа найдет себе женщину, и ты не будешь к этому готова, то произойдет непоправимое. Вполне возможно, вы станете смертными врагами. Почему-то на ум мальчику пришла старшая сестра Моргана. Тогда что мне делать? Ах, этот голос, полный надежды, разрываемый отчаянием. Стать сильнее и отпустить чувства к нему. Может показаться, что первый совет ничем не отличается от второго, однако не все так просто. В первом случае Скатах говорит ей совсем ничего не делать и уповать на время, во втором – собраться с силами и принять жестокую реальность, ту реальность, в которой они не могут быть вместе по многим причинам. Так поступил бы сформировавшийся взрослый человек, так бы поступил настоящий король. Или же, продолжила она, сознаться во всем, в том, что ты на самом деле девочка и что любишь его. Кто знает, быть может, когда ты подрастешь и примешь свое настоящее естество, он ответит тебе взаимностью. Пендрагон беспомощно подалась вперед. Она силилась отвергнуть предложение, правда, губы отказывались шевелиться, потому слова застряли комом в горле. В одной ее части поселилась крошечная надежда, другая часть отрицала подобный вариант. Скатах видела потуги запутавшейся девочки, которой тщательно промыли мозги на родине. Это не ее дело, тем не менее с возрастом она начала понимать, что контролировать кого-то, значит превратить его жизнь в самый настоящий ад. Артурия явное тому подтверждение. Вот так легко амбиции взрослых могут легко сломать ребенка. Ей повезло лишь в том, что кто-то отвел ее к Матео, который не просто стал для маленького короля якорем, а самой настоящей опорой. Огромное счастье иметь того, на кого всегда можно положиться. Ты должна принять решение самостоятельно. Скатах решила подвести итог беседы. Все тайное становится явным. Я лишь настоятельно рекомендую тебе сказать ему правду о заклятии. Чем быстрее ты это сделаешь, тем более мягкой будет его реакция. Если ты будешь тянуть до конца, то обидишь своего первого рыцаря. Скатах, как ни в чем не бывало, вернулась к книгам, выписывая оттуда материал для будущих уроков по рунам. Пока Артур или Артурия оперла локти на стол и повесила голову на руки. Ей или ему нужно подумать. Очень много подумать. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Советы. Скатах грациозно шагала по коридорам собственного замка. Тень послушно следовала за хозяйкой. Факелы на холодных каменных стенах замерли в оцепенении перед не просто девушкой божественной красоты, но самой королевой страны теней. Факелы готовы в любой момент затухнуть, а их тени поглощала тень древней, почти как сам мир, ведьмы. Ее походку нельзя назвать воздушной, тем не менее она шла грациозно и в какой-то степени соблазнительно. Ох, нет, если бы она действительно хотела кого-то соблазнить, то крепость жертвы бы пала без боя. Проходя по родным коридорам, чьи повороты и закоулки она выучила на зубок, Скатах остановилась и взглянула на слегка приоткрытую дверь. По замку она способна передвигаться даже с закрытыми глазами, поэтому девушка точно знает, какая комната находится за дверью. Тем не менее натренированная в тысячах боях чутье подсказывало ей, что там кто-то находится. И учитывая саму комнату, скорее всего, там находится один шут, чьи выступления способны повергнуть любого в шок. Грех скрывать, но Матео ей интересен. Интересен хотя бы тем, что он один из немногих, кому вообще под силу противостоять самой королеве страны теней. Возможно, один из последних, ведь все славные бойцы и большинство богов либо мертвы, либо уже не так могущественны. Время берет свое. Так сила богов, черпаемая верой смертных, постепенно начала угасать, а те славные воины попросту состарились или стали жертвами жестокого мира. Все они были достойны, чтобы убить Скатах, но где теперь они, а где она? Она все еще жива, когда они кормят своими останками червей в земле. И как бы странно это ни звучало, в ней проснулась искорка зависти. Они получили то, чего всю жизнь желает она. Возможно, славные воины страшились смерти или наоборот с яркой улыбкой принимали ее холодные объятия. Скатах же в какой-то степени вожделеет того момента, чтобы погибнуть от руки достойного воина. Не просто погибнуть, а именно что умереть в славной, эпохальной битве. Викинги бы, узнав ее заветную мечту, радостно возликовали, всецело одобряя подобное желание. Скандинавские боги могли бы благословить девушку или спуститься с небес на землю, чтобы сразить бессмертную королеву. Вот только отношения между ведьмой и богами сложно назвать идеальными. Она повидала сотни воинов. Кто-то из них был сильнее, кто-то умнее, кто-то проворнее, а кто-то превосходил всех во всем. Так один из ее любимых учеников Кухулин вполне мог бы сразить своего учителя. Тем не менее, Кухулин прожил хоть и короткую, но яркую жизнь, когда Скатах до сих пор обречена вести свое существование в одиночестве. В пустом замке без любимой дочери, подрастающих учеников, с пустыми комнатами и немыми стенами. Любой бы сошел с ума, но только не она. Она действительно повидала сотни воинов. Кто-то лучше владел мечом, кто-то магией, кто-то копьем, а кто-то был хорош во всем. Но ни один из них, даже Кухулин, не имел такого характера, как Умата, одновременно варварский во всех пониманиях, детский, но при этом невероятно глубокий. Когда одни видят лишь фасад, ширму дурашливого недотепы, она видит в нем доброту и любовь к своей королеве. Не ту любовь, которую чувствует к нему сама маленькая королева, а скорее любовь братскую. Отношения между рыцарем и королевой – щепетильная тема, которая также коснулась Артурию и Мате. Можно сказать, Мате вновь застрял по уши в проблемах, сам того не осознавая. Впрочем, несмотря на кажущуюся глупость, он остается сильным человеком, который продолжает улыбаться несмотря ни на что. Алые глаза ведьмы увидели в его сердце затянувшуюся рану, которая все равно оставила уродливый шрам. Говорят, девичье сердце хрупче фарфора, жаль, что все при этом забывают подумать о чувствах мужчин. Под брутальной внешностью и хриплым басистым голосом тоже может скрываться не столько ранимое, сколько золотое сердце. Внешность бывает обманчива, главный урок, который стоит уяснить любому человеку. Она подошла поближе к двери и украдкой туда заглянула. Могло показаться, будто королева подглядывает, однако это не так. Может быть, она и вправду подглядывает, вот только она, скорее, украдкой наблюдает за человеком там, на кухне. Молодой парень лет примерно 25 в обычной крестьянской одежде нарезал овощи. Его движения были точны. Овощи половинились на тонкие ломтики. Нож шумно стучал по доске, отбивая некий такт, ритуальную музыку любого уважающего себя повара. Рядом на камине горел котел, бурля от переполняющих его аромата назревающего ужина. Парень хоть и оделся в дешевую давно поношенную одежду, но его симпатичная внешность с головой выдавала в нем отпрыска дворянского рода. Даже сквозь одежду прослеживалось его атлетичное телосложение. Совершенное телосложение, находящееся на пике человеческих возможностей, при этом превосходя фигуры некоторых божеств. Если сравнивать Аполлона и Мате, то, разумеется, победит первый, тем не менее скатах бы выбрала именно Мате. Не за его внешность, фигуру или красивое личико, а за то, что он Мате. Свет ярких зеленых глаз, некогда горящих озорством, немного потух. Энергичная улыбка превратилась в натянутую. По всей видимости, идеальный воин, а именно так называет себя идеальный повар, привык улыбаться. Улыбка стала не просто частью защиты от внешнего мира, но практически полностью приросла к лицу. Он улыбался слишком часто, слишком много и слишком долго, чтобы показать свою грусть, печаль и переживания. Как шут, посмевший плясать нелепые танцы перед королевой страны теней, может чего-то бояться. Очень легко, как и любой другой человек. Кого или что боится непревзойденный идеальный воин, он боится подвести свою королеву. Неподготовленный человек, который всегда жил как получится, вдруг берет на себя ответственность за ребенка. Не просто за ребенка, за будущего монарха страны. Способен ли большой ребенок воспитать другого ребенка? От чистого сердца скатах считает, что Матеа бы справился. По крайней мере, он лучший отец, чем тот настоящий отец Артурии или уж тем более Зевс. Но в случае Артурии он провалился. Артурия стала хорошим бойцом, однако как личность она все еще имеет огромные проблемы. Хотя сам по себе случай Артурии можно называть экстраординарным. В какой-то степени Матеа не виноват в своей бессильности, ведь ему врет даже его подопечная. Скорее всего, скатах стала более мягкой со временем. Но, ох, Матеа, бедный шут, которому иногда приходится улыбаться через силу. Как сильно ты будешь страдать, когда узнаешь, что тебе врал самый близкий тебе человек? Разобьется ли твое сердце, возненавидишь ли ты Артурию, или же вновь проявишь широту души и простишь запутавшегося в себе ребенка? Она обращалась к нему мысленно, украдкой наблюдая за идеальным воином из коридора. Возможно, стоило бы зайти к нему, однако ни одна Артурия страдает от проблем. У каждого человека имеются свои демоны, а скатах кормит своих уже слишком долго. Они выросли, окрепли и в какой-то степени стали сильнее хозяйки. Поэтому она не зашла к нему. Поэтому она продолжит называть его шутом. Поэтому она знает, что он не сможет выполнить свое обещание и ему придется убить ее. Только смерть смоет с нее засохшую кровь монстров, людей и богов. Только в небытие она сможет вздохнуть с облегчением. Только во тьме, где нет ни света, ни звука, во всепоглощающей тишине она сможет закрыть глаза и наконец освободиться. Матеа из тех людей, кто может исполнить ее заветную мечту. Кто знает, возможно, там она вновь встретит свою семью и учеников. Оторвавшись от созерцания воина-повара, она направилась дальше по коридору. Инстинкты подсказали ей о приближении еще одной персоны, ключевой во всей этой каше, которую заварили далеко за океаном. Из-за поворота появилась невысокая осунувшаяся фигура. Теперь уже подросток, мальчик или девочка, шагала навстречу к ней, или же к своему первому рыцарю. Плечи осунулись. Вокруг глаз появились следы черных кругов. Здесь не нужно владеть проницательностью, чтобы заметить мучения заколдованной девочки. Все сейчас зависит исключительно от нее, их отношения с первым рыцарем, соответствие идеалам совершенного короля. Не сказать, что король не должен врать. Напротив, блеф против врагов может сыграть решающую роль в нужный момент, однако вранье собственным подданным в итоге погубит любого правителя. И судя по всему, Артурия провела немало времени в раздумьях. После их разговора прошло достаточно времени, чтобы оценить все риски трезвой, холодной головой. Судя по изможденному личику подростка, она думала очень много. Скатах не остановилась и направлялась дальше по коридору. Когда ее наконец заметила Пендрагон, та заметно удивилась, а затем стыдливо поджала губы. Да, общие секреты сближают, однако между ними до сих пор не сформировались доверительные отношения. Артурия или Артур чувствует себя слишком неловко и даже уязвимо. От проницательных глаз ведьмы не утаится ни одна правда, рядом с ней, что мешает им вывести их наставнически-деловые отношения в более-менее дружеские. Хотя можно сказать, Скатах тоже повинна в этом, ведь отношения строит двое, но никак не один человек. Неуверенно начала заколдованная девочка. «Приветствую», и также неуверенно закончила. «Вперед», прошла мимо нее Скатах. «Достаточно лишь одного слова», чтобы подтолкнуть потерявшуюся девочку к цели. Достаточно лишь одного слова, чтобы показать всю осведомленность о намерениях Артурии. Достаточно лишь одного слова, чтобы выказать свою поддержку. Краткость – сестра таланта, а Скатах талантлива почти во всем. Она прошла мимо маленького короля, позволяя ему самому разобраться с проблемой. В конце концов, Артурия – будущий монарх, которому придется решать сотни, если не тысячи вопросов. Ха-а! Тяжко вздохнула Артур или Артурия. Сердце разрывалось от волнения. Ноги готовы унести хозяйку в любое другое место, лишь бы не доходить до кухни. Язык словно бы высох, не в силах больше связать двух слов. Тяжелые веки от недосыпа и стресса норовили в любой момент закрыть глаза на жестокую правду. Правду, которую он или она не хочет принимать. Это так легко жить по чьей-то указке. Мерлин с самого детства, чуть ли не с пеленок, твердил ей, что девочка не может стать королем, достойного ее отца. Утер желает видеть сильного наследника мальчика, а не девочку. Это вранье растянулось буквально на десятилетия, практически став истиной. И, черт возьми, если бы ложь действительно стала бы правдой, то сейчас Артур не испытывал тех мук совести и страха, которые сжирают ее изнутри. Значит, и Артурия понимает, что это неправильно. А что неправильно? Менять пол ребенку с помощью магии? Или же до сих пор сомневаться в собственной идентичности? Когда-то все было легко. Она была мальчиком, он почти никогда не был девочкой. Ей сказали, что нужно быть мужчиной, чтобы он стал идеальным королем. Но в дело вмешались чувства. Не просто чувство вины, а первое – детская влюбленность. Мальчик не может полюбить мужчину, следовательно, в нем осталась женская часть, та часть, которая и влюбилась в Мата. Это сложно признавать, но, по всей видимости, Артурия до сих пор не приняла тот факт, что она теперь Артур. Природу не обмануть, не подделать и не спрятать. Истинное «я» так и рвется наружу. Пендрагон подошла к приоткрытой двери, откуда бил свет и жар. Она, пока что полностью не собравшись с духом, лишь робко заглянула в комнату и увидела его спину. Мате преспокойно мешал еду в котле. Зазывающий пряный аромат почти приготовленных яств можно было почуять даже отсюда. Живот заныл в нетерпении, сердце ёкнуло при виде любимого во всех смыслах человека. Волнение и страх так душили юное создание, что та норовила в любой момент сбежать, однако стоически оставалась на месте. Впрочем, зайти он также не решилась. Еще не готова, от спокойного голоса за спиной и без того неспокойная душа ушла в пятки. Напуганная Артур вздрогнула, после чего обернулась и увидела за собой невысокую темноволосую и темноглазую девушку. Черные глаза внимательно глядели на Пендрагона, и в них читалось недовольство. Ну еще бы, ведь по сути Артура уже можно считать мертвой. А подкралась к ней бывший, или, может, не очень, наемный убийца Севиля, все время что-то твердящее о неком Аллахе. «Тебя бы уже убили». «Да, извините», — склонила голову Артур. «Я же говорила тебе всегда быть начеку». Темные глаза сузились, Когда она повнимательнее присмотрелась к личику ученицы, «Хаэм», задумчиво протянула она, «я пойду», что-то для себя поняв, Севиль развернулась и собиралась пойти ровно в ту сторону, куда направилась Скатах, если точнее, то в трапезную. «Постойте», практически выкрикнула Пендрагон, вовремя заткнув себя рукой, «будет нехорошо, если Матеа их заметит, я хочу кое-что спросить». «Что?» Ассасин вопросительно взглянула на подростка. Спрашивать совету фанатика – изначально гиблое дело. В любом случае Севиля просто не сможет судить объективно из-за огромной веры в некоего Аллаха. Тем не менее сейчас Артурии нужна любая помощь и любое мнение. Любая крупица информации или довода может стать той силой, которая подтолкнет ее войти на кухню или уйти прочь. «Я бы хотела спросить у вас совета», – как можно тише говорила Артур. «Дело в том, что, ну, как бы это сказать, объяснить все не вдаваясь в подробности действительно трудно. Я просто...» Севиль смотрела на бывшую цель, затем взглянула на приоткрытую дверь. Чуть повернув голову к щели, она заметила мужской силуэт и сразу все поняла. Не все, конечно, но примерно, с натяжкой так сказать. Хоть убийца посвятила свое тело и душу исключительно Аллаху, это не значит, что она глупа. А учитывая измученный вид ребенка, ей предстоит серьезный разговор с Матеа. Чтобы между ними не произошло, убийца не может дать совета, зато она может поделиться мудростью Аллаха, отчего женские глаза аж заблестели. Аллах приветствует искренность, поэтому говори искренне и от души. Если Матеа это почувствует, то он поймет тебя с полуслова. Артур застыла. «Я пойду». Сказать ей больше нечего, поэтому она направилась ждать ужина в трапезной. Наверняка, идеальный повар уже отнес туда пару закусок. Ассасин бесшумно почти что плыла по коридорам, не тревожа огонь факелов. Казалось, даже они не ощущают дуновения шага скрытного убийцы, до чего же совершенно форма ходьбы и сокрытия присутствия. Но Пендрагон этого не заметила. Он с большими глазами от услышанного стояла на месте, переваривая совет учителя. И, о боже, кто бы мог подумать, что Севиль окажется столь же мудрой, как Скатах. Заколдованная девочка поняла кое-что очень важное. Нужно не говорить с Матеа, не просто извиняться перед ним, а донести до него свои чувства и искренность. Только тогда, исключительно в этом случае, они сумеют понять друг друга и, возможно, их узы вместо того, чтобы обрубиться, лишь окрепнут. Звучит это легко, но провернуть подобное требует подвешенного языка или просто искренности. Да, Артуру необходимо быть самой собой. Но как быть самой собой, когда он сама не знает, мальчик он или девочка? Пожар тревоги и страха вспыхнули с новой силой. Сумеет ли она донести до него свои чувства, если даже сама Артур или Артурия до сих пор не определилась в самой себе? Что если он или она сейчас все испортит и Матеа покинет замок, покинет ее или его? Сердце сдавила крепкая рука паники, пока на глаза подступали первые слезы. Грудь лихорадочно вздымалась в учащенном дыхании. Телом, может быть, Артур и сильна, но дух все еще слаба. В ней нет душевного равновесия, покуда он не честна сама с собой. Артур, ах! Пендрагон резко развернулась и увидела в дверном проеме Матеа, который недоуменно на него глядел. Наверное, в его глазах он выглядел маленьким котенком, которого подбросили под дверь в нескончаемый ливень, когда над головой каждую минуту бьет оглушающий гром. Что сказать, что ответить, как заговорить и как быть искренней? Если до этого он робела, то перед глазами любимого человека он и вовсе проглотила язык. «Хех», — хмыкнул Тиккири, слегка улыбаясь, настолько жрать хотел, что сразу пришел на кухню. Он растрепал его блондинистые волосы. Пендрагон не ответила, но зато схватила его руку у себя на макушке и опустила голову. Касание любимого человека способно исцелить, однако в данный момент его прикосновение причиняло лишь боль. Теперь ей стало настолько стыдно, ее обуял такой страх потерять его, что идея умолчать о заклятии, и уж тем более о нежных чувствах, кажется хорошей идеей. Иногда пребывать в неведении лучше, чем всю жизнь мучиться с жестокой правдой. Если Артур обо всем умолчит, то между ними, наверное, ничего не изменится, и тогда Матеа всегда будет рядом. Может быть, не с ней, но хотя бы рядом. По щечкам побежали капельки слез. В таком виде он не может показаться перед ним. Поэтому, не поднимая голову, мальчик сняла с макушки его руку и аккуратно ее опустила со словами: «Да, я очень проголодался». Маленький король прикладывала поистине титанические, чтобы ненароком голос не задрожал. «Пожалуйста, поторопись», не поднимая головы, Артур шагнула в сторону трапезной, тем самым разворачиваясь к нему спиной. поговорим за ужином», после чего направилась дальше по коридору, оставляя своего первого рыцаря стоять с озадаченным выражением лица. «Все решится за ужином. Будет ли Артур дальше жить во лжи, чтобы сохранить их отношения, или признается в заклятии в попытке сохранить их будущее. Но для признания в любви пока слишком рано. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/ 184 376 501. Первый идеальный рыцарь-воин. В просторном и холодном на вид помещении сидели четверо. Факелы каким-то чудесным образом успешно освещали не только длинный трапезный стол, но и отгоняли угрожающие тени, таящие в себе тьму, с самых дальних закоулков. Мальчик, до боли в глазах похожий на милую девочку, вяло ковырялась ложкой в миске. Душистый аромат только приготовленного рагу щекотал маленький носик. И хоть пахла еда выше всяких похвал, живот с развитым после многочисленных тренировок пресса сжался, а к горлу подступил ком. Казалось бы, еда Матеа, сравнимая с божественными яствами, наоборот должна пробуждать в ней всепоглощающий голод. Тот самый голод, который приравнивают к смертному греху. И так-то оно правда. Все время, когда Артур чувствует ни с чем не сравнимый аромат его готовки, кажется, он способен сожрать весь котел целиком. Однако сейчас все по-другому. Предаваясь воспоминаниям о былом, глаза начало щипать. Еда, может быть, и вправду вкусная. Вот только как можно есть, когда буквально на повестке дня лежит сложная, животрепещущая тема, сокровенная тайна, о которой знают маленькая группка людей, утер Мерлин и Эктор. Что же ужасного в том, чтобы посвятить в страшную тайну Матеа того, кто о ней заботился, холил и лелеял ее, как однажды выразилась Скатах? Разве такой человек не достоин узнать наконец правду? Достоин, всецело, безоговорочно. Ах, если бы все было так просто, то Пендрагон уже давно бы призналась ему во всем. Но нет, в дело вмешались чувства. Самые нежные чувства, называемые любовью. Да, Скатах назвала эту любовь детской влюбленность. Подобный посыл можно легко принять за пренебрежение. Впрочем, Скатах не раз доказывала свою глубокую проницательность и мудрость. Поэтому это, скорее, констатация факта, нежели издевка. Но дело в том, что это первая ее любовь. Первая. И пусть она детская. Артур страшится открыться ему не потому, что не доверяет. Нет, он всецело доверяет своему первому рыцарю, не просто доверяет, любит. Вот почему Артур попросту не может ему открыться, страшась наихудшего исхода. Что Матеа сделает? Он может уйти от нее, отвернуться от нее, и у него будут все причины на это. Ведь Артур врал, ведь Артурия врала с первого дня их знакомства. Оттого первый шаг к откровенности тяжел. Чем дольше длится ложь, тем тяжелее сойти с уже протоптанной тропинки и свернуть на незнакомую. Неспроста ведь говорят, что правда часто имеет горький привкус, когда ложь слаще рокового красного яблока. Еда, чей аромат Артур практически не ощущала, теперь напоминала собой коричневую вязкую глину, в которой тонула ложка. Кажется, впервые у большой обжорки пропал аппетит.